Салют, Сандра. А я уж думал, что русалку встретил. Сидишь тут одна, а в волосах луна запуталась. Зодиак устроился рядом. А теперь, Сандра, держись крепче. Оказывается, Кёнигсберг — это не просто мистическая столица. 100 лет назад здесь, кроме могилы Иммануила Канта, рыцарских замков и разных оккультных заморочек, было еще много интересного. К примеру, некое тайное общество, а называлось оно «Ну, говори!» Люцифер. После войны оно распалось, хотя такие организации не исчезают бесследно. Кстати, именно в Кёнигсберге находился один из институтов Аненербе – наследие предков. Все это интересно и вообще. Жизнь без привкуса тайны пресна, как кола без скотч.